Глава 4. Похороны, пожалуй, самый печальный обряд, который придумали люди. Слезы, рыдания, истерики — обязательные атрибуты похорон не только потому, что жалко умершего. Они — следствие осознания собственной беспомощности перед всемогущей смертью. В день похорон Ульяны Андрей Иванович чувствовал себя прескверно, но виду не подавал. С уходом жены в небытие его жизнь, жизнь его детей не прекратилась. Значит, нельзя киснуть, нельзя опускать руки. Из прочитанных книг, газетных статей о мафиозных порядках Успенский усвоил, что сегодня нападения на него или близких ему людей ожидать не следует. И тем не менее, надо быть начеку. Коварство его компаньонам по банковскому бизнесу Копейкину и Артемьеву не занимать. Они не постеснялись даже приехать в ритуальный зал Центральной клинической больницы, где проходило прощание с Ульяной, и с напускной скорбью выразили Успенскому соболезнования. Он сдержал себя и сказал несколько вежливых слов в ответ. Охранники банкиров внесли в ритуальный зал дорогой венок с траурной ленты. Чтобы не вызвать подозрения, Андрей не отказался и от венка, но попросил, чтобы его поставили не у гроба, а у дальней стены. Когда банкиры подошли прощаться, он выдержал и это испытание, утешая себя мыслью о том, что час расплаты недалек. Уж если на долю Успенского выпала миссия карать зло, то он ее выполнит до конца. Когда закончилась поминальная трапеза, Успенский прошел в комнату, где подавленные горем тихо сидели его дети. Он погладил их по головам. «Ребята, вы у меня уже взрослые, поэтому не хочу скрывать от вас правды. У меня появились враги. Настоящие, жестокие. Для того, чтобы стать богаче, они ни перед чем не остановятся». «Это они маму убили?» — со слезами на глазах, дрогнувшим голосом спросил Игнат. «Нет, дорогой», — ответил Успенский. «Они только дали команду и деньги за это заплатили. Но, насколько мне известно, наемный убийца уже поплатился жизнью за смерть вашей мамы. Так что зло безнаказанным не остается, сынок. Я хочу, чтобы вы поехали в Англию для обучения в Виндзорском колледже. Если понравится, можно будет поучиться там по индивидуальной программе. Нынче время такое, что российского образования недостаточно для успешной карьеры. С вами поедут тетя Таня, жена дяди Кирилла и два моих компаньона по бизнесу. А я тем временем здесь свои дела улажу». Дети не противились решению отца. Узнав, что отъезд намечен на послезавтра, Марина рассудительно сказала: «Тогда пора собираться». У Андрея Ивановича на глаза невольно навернулись слезы. Эти слова раньше произносила жена, когда он сообщал ей о предстоящих командировках. Теперь все. Все лучшее, что было в его жизни, позади. Тем временем Петр Ищенко нашел Крымова. Бывший директор ликероводочного завода вел себя вполне разумно. Реально оценил обстановку и устроился на работу заместителем директора «Московского кристалла», что было вполне достойно для специалиста его уровня. Теперь он мог оказаться в числе тех, кто определял политику в реализации спиртного. Может быть, Крымов и вынашивал план мщения, но действовал он так, что заподозрить его в кознях против своего обидчика оснований не было. Петр Ищенко не ограничился информацией, собранной его сотрудниками, и сам съездил на знаменитый завод «Кристалл». Крымов встретил его у проходной, показал огромный зал разливочного цеха, а затем пригласил пообедать в заводской столовой в маленьком зальчике для местного начальства. После этой встречи Петр сделал вывод, что его сотрудники разбираются в людях. Крымов вряд ли что-либо замышлял в отместку за лишение былой должности. Свое мнение он доложил Успенскому. Тот согласился с таким выводом. Убив киллера, Успенский почувствовал, что окончательно освободился от уз закона, удерживающих человека в границах дозволенного, в рамках, как теперь говорят, правового поля. И что удивительно, совершенное убийство не тяготило его, хотя он четко понимал, что взвалил на себя бремя судьи, решающего, кто прав, кто виноват, и бремя палача, исполняющего вынесенный им же самим приговор. А приговор заказчикам убийства Ульяны он вынес еще на Кипре, когда узнал их фамилии. Мысль о том, что киллер решил оговорить Копейкина и Артемьева, исключалась. Ни к чему это ему. Да и без его признания было ясно, что Копейкин и Артемьев более всего заинтересованы в разорении и даже смерти Успенского. Во-первых, они уже пытались организовать его убийство, когда узнали волю старшего Знанцева и уступили банковский пай умершего компаньона только из-за боязни потерять весь банк и оказаться в тюрьме. Во-вторых, Успенский не был подконтролен Копейкину и Артемьеву, а значит, опасен для них. В-третьих, победный куш очень велик. В общем, им было из-за чего рисковать. Поэтому, как бы ни скрывали свои чувства Копейкин и Артемьев, для них Успенский обидчик номер один. При первой же возможности они постараются отправить его на тот свет. Значит, спастись Успенский сможет лишь в том случае, если сумеет сыграть на опережение. Промедление смерти подобно. Как и многие бизнесмены, Копейкин и Артемьев, имея шикарные московские квартиры, жили в загородных коттеджах. Добраться до них было непросто. Их охраняли крутые парни, а злачные места они не посещали. В общем, вели довольно замкнутый образ жизни, какой ведут многие люди пожилого возраста. Это усложняло решение задачи. В серьезных делах Успенский привык действовать самостоятельно, не передоверять их другим. Вот и получалось, что он сам должен был убить банкиров, отомстить недоброжелателям за убийство жены, за свои душевные страдания, должен обезопасить своих детей, создать нормальные условия для их жизни в России. Но чем дольше думал Успенский о том, как уничтожить врагов, тем больше убеждался, что в одиночку ему не справиться. Конечно, можно в открытую застрелить Копейкина и Артемьева, например, на каком-либо собрании. Но такая месть неразумна. Тогда он сам окажется в тюрьме, поломает жизнь и себе, и, главное, детям. Получалось, что лично участвовать в убийстве ненавистных людей ему нельзя. Слишком высокая цена за жизни двух стариков, для которых нет ничего святого на земле, кроме денег. А сколько же будет стоить заказ на их убийство? Успенского не пугал этот вопрос. Но в самом деле сколько? Десятки? А может, сотни тысяч долларов? За размышлениями Успенский не заметил, как наступила ночь. Почувствовав, в конце концов, усталость, не раздеваясь, он плюхнулся на двуспальную кровать и мгновенно уснул. Наутро Успенский вызвал к себе на квартиру Петра Ищенко. Но когда тот подъехал, по мобильнику попросил не подниматься к нему, а ждать у подъезда. опасаясь подслушивания. Он не решался вести серьезный разговор даже в собственной квартире. Спустившись вниз и отойдя подальше от машины, Успенский обнял Ищенко за плечи и тихо сказал: «А вот что, Петр, я много думал и решил. Копейкина и Артемьева надо убрать». «А без этого нельзя?» «Нет, нельзя. На убийстве моей жены они не остановятся. Следующим их шагом будет ликвидация меня или моих детей. Им надо завладеть моей долей в банке, чтобы стать безраздельными хозяевами. Вот и делай вывод». «Трудную задачу ставите вы мне, Андрей Иванович», — нерешительно произнес Ищенко. «Ты думаешь, я этого не знаю?» — вспылил Успенский. «Или цену набиваешь?» Не дождавшись ответа, продолжил: «Я цену даю высокую. 1 000 000 наличными, без всякого отчета. Я знаю, опыт такой работы у тебя имеется». Как бы предупреждая возражение, поднял руку. «Ведь это ты организовал убийство Саркисова? Покойный Знанцев без тебя эту проблему не решил бы». Ищенко не стал отговаривать Успенского от задуманного. Он хорошо понимал, что в начавшейся войне между Успенским и его соперниками по банковскому бизнесу примирений не будет. Слишком далеко зашло дело. Но и становиться организатором убийства двух заметных бизнесменов ему не хотелось. Риск большой. Особенно сейчас, когда он довольно крепко встал на ноги, открыл банковский счет за рубежом. Правда, знал и другое. Тщательно подготовленные убийства не раскрываются. Не по зубам они милиции. Риск есть, но случай стать миллионером может больше и не подвернуться. И он решился. «Ладно, задание выполню». И, усмехнувшись, добавил: «Шефу ведь нельзя отказывать». «Это верно», — облегченно вздохнул Успенский. «Я еще раз убеждаюсь, что не ошибся в тебе. Спасибо». «У меня только одно условие будет», — как бы пропуская мимо ушей слова благодарности, сказал Ищенко. «Я хочу, чтобы деньги были переведены в швейцарский банк на номерной счет. Серьезные киллеры наличными не берут. По делу Саркисова знаю». «Да и тебе, насколько я понимаю, наличные уже не нужны», — заметил Успенский. «Вы правы», — признался Ищенко. «С вашей помощью наличности приобрел достаточно. Я это всегда помню. И дальше, поверьте, не дам повода для огорчения». «Я твое условие принимаю. Срок исполнения задания — 1 неделя». Андрей резко сменил тему разговора. «Ну, что нового на заводе?» На заводе обстановка улучшилась. Новый директор Талетов передал филиал бандитской крыши. Они, в свою очередь, стали охранять магазины, где продается заводская водка. Крымов удовлетворился денежной компенсацией и поклялся, что претензий не имеет. Таким образом, спиртовой конфликт исчерпан. Талетов готовится к выставке в Лейпциге. Подтвердил свое желание ехать в Германию и мэр города. «Получается, что мы откупились от местной мафии», — констатировал Успенский. Садясь в машину, добавил: «Следи, чтобы у этих ребят не разгорались аппетиты. Если дадим слабину, местные мафиозники нас с потрохами сожрут». «Я надеюсь, что задание выполню в срок». Только на этой неделе мне нужен свободный график работы. С вами все время будет группа Сергеева. Он надежный парень, афганом проверен. А мне своей жизнью обязан. Такой не подведет. Утро было дождливым. Накануне по Москве пронесся ураганный ветер, наделавший много бед. Он с корнями вырывал деревья, сгибал рекламные щиты, срывал легкие крыши с торговых палаток. Всюду валялись обрывки афиш, целлофановые пакеты, пластиковые панели. Из-за дождя дворники не выходили на уборку территории, поэтому спешащие на работу москвичи были вынуждены обходить разбросанные по тротуарам мусор и ворчать, когда под ноги попадались мокрые пакеты или ошметки бумажных мешков. Успенский сидел на заднем сиденье «Вольво» и просматривал свежие газеты. В трех из них были опубликованы некрологи Копейкину и Артемьеву, убитым 2 дня назад. Об их гибели оперативники сообщили Успенскому в день покушения на банкиров. Андрей, сделанной печалью в голосе, сказал, что ему искренне жаль погибших, и поинтересовался подробностями. Ему коротко рассказали, как было дело. Стреляли из снайперских винтовок. Пули застали несчастных в тот момент, когда они выходили из своих коттеджей и направлялись к машинам, чтобы ехать на работу в банк. Видимо, между киллерами была связь, потому что выстрелы прозвучали почти одновременно. Копейкин и Артемьев были соседями, но каждый ездил на работу в своей машине в сопровождении собственной охраны. Если бы они не были столь пунктуальны, то киллерам не удалось бы практически одновременно убить их. Ведь задержись один из них хотя бы на минуту, охрана другого, услышав первый выстрел, смогла бы спасти своего подопечного. Но, увы, не судьба. Пожили оба банкира последние 9 лет сытно, себе в удовольствие. Насладиться удалось и девушками, и вкусной едой, и победами над конкурентами. За это время они сколотили капитал, построили по коттеджу, приобрели по иномарке. Будешь что вспомнить на том свете? К радости Успенского у его банковских партнеров не было родственников. Они родились на Украине в 30-е годы, когда по стране гулял голод. Тех, кто выжил, добили в годы войны с фашистской Германией. После приюта для беспризорников Копейкин и Артемьев оказались в колонии для несовершеннолетних, потом в колонии строгого режима. В общем, 2/3 своей жизни каждый из них провел в местах лишения свободы. Поэтому, естественно, в их завещаниях, которые Андрей обнаружил в персональных сейфах, находившихся в банке, содержались поручения передать принадлежавшие им деньги церкви, детским домам, фонд защиты заключенных. Завещания не были заверены у нотариуса, и Успенский мог их не исполнять, дав понятым по нескольку десятков тысяч рублей за молчание. Но он решил поступить благоразумно, тем более что Копейкин и Артемьев в своих завещаниях не покушались на его долю банковского капитала. Собрав служащих банка, Андрей Иванович еще раз зачитал завещание и дал поручение выполнить волю погибших. После паузы сказал, что заплатит 200 тысяч долларов тому, кто найдет убийц его партнеров. Когда люди стали расходиться, Успенский попросил главбуха зайти к нему в кабинет. «Банк продолжает работать в прежнем режиме», — сказал он, когда главбух опустился в мягкое кресло и приготовился слушать. «Это первое и самое главное. Второе. Соучредителем я возьму своего младшего брата. Уставный капитал дополним наличными. Пока брату хватит 30%, остальные будут за мной. Так что дайте юристам команду, чтобы готовили документы и обеспечили перерегистрацию изменений в уставе, а также установили новый учредительный договор. И третье. Тоже весьма важное. Это здание надо будет продать и подобрать новое. Естественно, в центре города и возле метро. Я хочу сосредоточиться на банковской деятельности. Так что вам придется меня немного подучить. После этого Успенский поехал в церковь, где предполагалось провести отпевание погибших. Не участвовать в их похоронах он не мог. Не поняли бы клиенты банка. Да и уголовный розыск не дремал, тем более что оперативники знали, Успенский объявил приз за поимку убийц. «Вот будет хохма, если соскари выйдут на него». Успенский усмехнулся. «Нет, это невозможно. О его заказе знал лишь один человек, Ищенко. Он мужик-кремень. Да ему и невыгодно закладывать хозяина. Сам загремит так, что костей не соберет». На поминке, которую провели в кабинете Копейкина и Артемьева, народу собралось немного. Несколько важных клиентов, да ответственные работники банка. О погибших все говорили хорошо. Слушая их, Успенский подумал, что они были в сущности нормальными людьми. Тюрьма не до конца вытравила в их душах человеческое, и если бы они не посягнули на жизнь его жены, с ними можно было и поладить, и найти общий язык. Успенскому даже стало жаль стариков, что-то защемило в душе.